является то, что жертва всегда знает о преследовании ее злыми духами. Это решает половину дела. Доброжелатель приходит к какому-нибудь человеку и по секрету ему сообщает, что Ю-Ю разгневались на него и готовят ему страшную кару, и несчастный уже чувствует себя обреченным. Постепенно многочисленные доброжелатели, роль их в Африке мало отличается от роли их коллег в Европе, раскрывают перед злополучной жертвой всю глубину замысла Ю-Ю. Выясняется, что преследуемый злыми духами обязательно заболеет и умрет. Если убедить человека в безграничном могуществе злых духов и неотвратимости их заговора, он действительно заболевает и умирает. Навестивший меня охотник был одним из доброжелателей. Теперь, когда я был извещен о замысле Ю-Ю, местные жители с любопытством ожидали исхода моей борьбы со злыми духами. Самое забавное во всем этом то, что Ю-Ю действительно провели большую подготовительную работу. Какая часть постигших меня неприятностей связана с собственной моей неосторожностью, а какая вызвана неблагоприятным стечением обстоятельств, сказать трудно. К полудню следующего дня опухоль на лице у меня исчезла. Тейлор, я и еще 4 человека направились к подножию большой скалы в нескольких милях от лагеря, где были обнаружены какие-то пещеры. Мы собирались наловить там летучих мышей и посмотреть заодно, не встретятся ли нам и более интересные животные. Настроение Нда-Али улучшилось, солнце заливало все открытые места, легкий ветерок несколько смягчал палящий зной. Я совершенно забыл о Ю-Ю, по крайней мере, так мне тогда казалось». Чтобы подойти к пещерам, соединенным между собой узкими извилистыми проходами, нужно было спуститься футов на 40 в глубокое ущелье. Скоро мы поняли, что захваченные из лагеря веревки слишком коротки. Пришлось нарезать длинные куски тонких упругих лиан, которые в огромном количестве встречаются в лесах. Связав между собой лианы, мы легко спустились по этой импровизированной веревке в ущелье. Там мы разделились. Каждый получил для осмотра по небольшому участку скалы. В пещерах было много летучих мышей, от крошечных и изящных насекомоядных до крупных, тяжелых, плодоядных. В течение 2 часов кружили они над нашими головами, но нам не удалось поймать ни одной из них. Блуждая в подземном лабиринте, я наткнулся на Тейлора, который, остановившись, пристально вглядывался в груду камней в углу пещеры. Взволнованным шепотом он мне сообщил, что только что видел какую-то странную тень на этой груде камней почти под самым потолком. Пока мы вполголоса обсуждали план действий, к нам присоединился еще один спутник. Мы навели свои фонари на груду камней и начали внимательно ее осматривать. Осмотр не дал результатов. «Ты уверен, что там кто-то двигался, Тейлор?» «Да, сэр, уверен. Вот там, на вершине». Мы снова посмотрели в указанном направлении и вздрогнули. Над камнями появился неясный черный силуэт. Раздалось громкое рычание. «Тигр, сэр», — сказал Тейлор. Я склонен был с ним согласиться, так как силуэт был достаточно велик. Услышав этот краткий разговор, наш спутник опрометью бросился к выходу, предоставив нам возможность бороться с хищником вдвоем.